Но удар попал в цель. Репетиция вся скомкана. У Нероновой сразу пропал голос, глаза погасли, Калитина торжествует. Масолов, как побитая собака, идет за женой. Она его ни о чем не спрашивает, ни в чем не упрекает, но ему страшно от ее молчания. Он предпочел бы слезы, истерику, скандал, даже побои. Все это он тысячу раз видел у других. Он оправдывается, клянет бабьи сплетни. Что из того, что он покатался раз-другой с Терещенко? Он у них бывает в доме, играет в карты. Его на руках там все носят. В бенефис за ложу заплатили 200 рублей. Где найдешь таких друзей, как они? «Отчего же ты так покраснел? Зачем ты нынче промолчал?» — хочется ей крикнуть ему в лицо. Хочется молить его, чтобы он разрушил эти отвратительные подозрения, что выползли как гады из каких-то мрачных глубин и обвились вокруг ее сердца. Ей так страстно хочется поверить. Но она молчит, она не в силах допрашивать. Страшная тяжесть легла на сердце. Одно она знает твердо сейчас. Уходит несчастье ее, оно давно ушло, а бледная тень ее прежнего счастья, за которую она судорожно цепляется в силу догмата из потребности покоя. Собрав все свои силы, она едет в театр. Но ничто не манит, ничто не радует, и сердце не бьется от страха перед новой ролью. В душе поднялись какие-то мутные волны, и даже солнце искусства бессильно отразится в них, бессильно озарить их до дна. Что случилось? Почему обман Хованского, это первое разочарование в любви, не носило в себе такой жгучей отравы? Не потому ли, что она никогда, ни одного мгновения не связывала с Хованским своей судьбы и всегда знала, что он не пара ей, что он принадлежит другому миру и исчезнет из ее жизни так же внезапно, как появился? Не потому ли, что, не веря в любовь Хованского, она поверила в страсть Масолова и доверчиво пошла с ним рука об руку на всю жизнь? На всю жизнь! Любовник мог изменить ей, и с этим она заранее готова была мириться. Масолов ей муж, и если этот слух оправдается... Но горячий и трогательный прием публики смягчает ее сердце. Со второго акта только она овладевает ролью. Она хороша, она поэтична в Джульетте девочки, еще не знающей страсти, когда с балкона она кидает в душную ночь свои наивные признания, подслушанные Ромео. Как меняется зато она вся в знаменитой сцене на балконе, когда Ромео-любовник покидает ее спальню. В Джульетте проснулась женщина. Страсть южанки горит в ее глазах, дрожит в ее голосе. От нее веет обаянием женственности. И нет ни одного мужчины в зрительном зале, который в этот вечер не был бы влюблен в Неронову. Надменное лицо Бибикова покраснело и смягчилось выражение его глаз. Он перегнулся через барьер и аплодирует бенефициантке, когда ей подносят от него роскошный чайный сервиз из массивного серебра. Единодушно рукоплещет публика, видя, что из оркестра подают лавровый венок от киевских студентов. Муж ходит около, смиренный, ласковый, глядит в глаза, как провинившаяся собака. Но жена ни разу не улыбнулась ему. Инстинкт подсказывает ей, что будь он прав перед нею, сплетня возмутила бы его, вызвала бы его протест.